Пафнутьев помолчал, увертел в воздухе растопыренную ладонь. «В пределах возможного. Про вашу контору мне ничего не известно, но есть основания полагать, что в милиции у этих новеньких завелся свой человек. Вы уже к ним обращались? Можно и так сказать. Запустили утку, или, как сейчас говорят, вирус. Решили проверить. Как видите, не отказываюсь от контактов с правоохранительными органами». «Так что, утка?» – спросил Пафнутьев почти безразлично. «Крякнула. Выходили на шаланду?» «Не так, чтобы впрямую. Гость помялся. Ему, видимо, стоило усилий сдержать себя». «Так», – кивнул Пафнутьев. «Ну что ж, телефончика не оставите? Или адресок?» Пафнутьев улыбнулся, понимая, что просьба его невыполнима. «Позже, Павел Николаевич». Гость улыбнулся уже от двери. «Мы немного узнаем друг друга, проникнемся доверием. Чего не бывает в жизни. Глядишь, вам все-таки приглянется темно-зеленый джип японской национальности, а?» «Как знать, как знать». Не поднимаясь из кресла, Пафнутьев прощально помахал рукой утреннему гостю. Потом взял ручку и написал на листке отрывного календаря: «Илья Ильич Огородников, адвокат». «И за то спасибо», – пробормотал он. Прошли, миновали времена, когда Шаланда мог сидеть за столом и на пыльной его поверхности рисовать пальцем замысловатые узоры, изображая внутреннее свое состояние, от подавленно-смятенного до восторженно-агрессивного. Перебравшись в кабинет городского начальника, он похудел, стал порывистее, проще говоря, непоседливее. И вовсе не потому, что изменился его характер, ничуть. Изменилась криминальная обстановка, и уже не осталось времени сидеть за столом и водить пальцем по пыли. Да какая пыль? По его столу за день проносилось такое количество документов, протоколов, фотографий и прочих криминальных бумаг, что там не то что пыль, там скоро могло вообще исчезнуть лакированное покрытие. А вот обидчивость в нем осталась. Обидчивость и постоянная подозрительность. Не разыгрывают ли его? Не пытаются ли выставить смешно и позорно? Поэтому доклады и донесения Шаланда выслушивал, как и прежде, внимательно, даже настороженно. И к посторонним присматривался как бы с сомнением, даже к тем, кого знал годы и годы. «Привет, Шаланда!» – радостно приветствовал его Пафнутьев, распахивая дверь и широко перешагивая через порог. «А ты кто такой будешь?» – хмуро спросил Шаланда, отрываясь от бумаг. «Пафнутьев моя фамилия, Павел Николаевичем зовут, в прокуратуре служу». «Тогда входи», – улыбнулся Шаланда, приподнялся, пожал руку Пафнутьеву, приглашающе махнул в сторону приставного столика. «Все веселишься?» «А жизнь-то какая? Как же мне не веселиться, не балдеть от разных дел? В нашем городе начался откровенный беспредел. Слышал такую песню?» «Да ладно тебе! Чего пришел?» Шаланда из-под лобья посмотрел на Пафнутьева, нехотя с сожалением сложил бумаги в папочку и сдвинул ее на край стола. «Опять что-то не так?» «Да нет, все путем. Все идет как надо. Зашел вот поговорить. На тебя посмотреть, себя показать. Вдруг, думаю, уж и забыл, как я выгляжу, а?» «Помню, как ты выглядишь. Хорошо помню. А поговорить? Хуже времени ты не нашел? Самый разгар. Суета, беготня. Не кстати, Паша. Боюсь, не кстати. Прогонишь?» «Прогнать не прогоню, но и сильно радоваться тоже не буду». «Меня это вполне устраивает. Можешь не радоваться, только не прогоняй. Полчаса выдержишь?» «С трудом», – честно признался Шаланда. «Пусть так, меня это устраивает». «Ох и хитрый ты, Пафнутьев, ох и хитрый!» – покрутил головой Шаланда. «Смотрю на тебя и думаю, неужели есть на свете люди, чтоб хитрее были?» «Что ты, что ты? Мне до тебя топать и топать!» – Пафнутьев приложил руку к груди. «Точно?» – простодушно обрадовался Шаланда. «А мне кажется, что и дурноватый я, и недалекий какой-то, и все, кому не лень, ездят на мне, а?» «Брось, Жор!» – махнул рукой Пафнутьев. «Ты и сам понимаешь, что это не так. Значит, слушай меня. Секретарша знает, что я здесь?» «Конечно, ты же мимо нее прошел. Дай ей такую команду. Пусть все, кто хотят, заходят к тебе прямо сейчас, твои сотрудники, по любому вопросу. Повторяю, по любому вопросу пусть к тебе свободно заходят. Только она должна их предупреждать. Так, дескать, и так, там у него, у тебя, то есть, Пафнутьев из прокуратуры. Но можешь зайти, заходи, только не очень долго». «А зачем все это?» Шаланда приник грудью к столу и внимательно уставился в глаза Пафнутьеву. «Не хочу мешать твоему производственному процессу. «Врешь!» – убежденно крякнул Шаланда. «По глазам вижу, что врешь!» «Конечно!» – легко согласился Пафнутий. «Давай договоримся. Сделаем, как я тебя прошу, а перед уходом все выложу без утайки. Заметано? Когда зайдет твой человек, ты спокойно решаешь вопрос, к которому он пришел. На меня ноль внимания. Уйдет, мы снова с тобой начинаем обмениваться важными мнениями о криминальной жизни города. Ты одно говоришь, я другое, с другой колокольни. Ну? Ох, Пафнутиев, какой же ты хитрый. Мне иногда страшно становится, понимаешь? Страшно». Обернулся Шаланда уже от двери. Он вышел. С минуты его не было. Видимо, давал указания секретарше. Конечно, Пафнутиев хотел бы при этом присутствовать. Хотел бы убедиться, что Шаланда произносит именно те слова, которые требовались, но не решился. Хорошо уже то, что тот разрешил провести этот маленький эксперимент в собственном кабинете. Шаланда вернулся, сел на свой стул, жалобно пискнувший под его массой, и уставился в лицо Пафнутиеву, словно хотел что-то прочитать по его глазам. «Скажи, меня знают в твоей конторе?» – спросил Пафнутиев. «Да тебя здесь каждая собака знает. Уже все управление в курсе, что пришел Пафнутиев по чрезвычайно важному делу, поскольку Пафнутиев другими делами не занимается», – съязвил, как сумел Шаланда. «Ты сказал секретарше, что готов принять кого угодно по любому вопросу, как служебному, так и личному?» «Да уж сообразил». «Молодец. Умница. В таком случае мы можем спокойно, без помех, поговорить». «О чем?» – спросил Шаланда, всем своим видом показывая, что он страдает, как невыносимо ему заниматься болтовней, пустой и никчемной. «Что с тем джипом, который был расстрелян на окраине города 3 дня назад? Твои ребята что-нибудь выяснили?» Ответить Шаланда не успел. Дверь в кабинет приоткрылась, и заглянул человек в форме. Он помолчал, ожидая, пока начальство повернется к нему, увидит его, узнает и примет решение. «Входи», — сказал Шаланда. «Что у тебя?» «Талоны на бензин. Заправляться надо иногда. Подпишите вот здесь». Капитан положил бумагу на стол. «Так что с этим джипом?» — напомнил Пафнутиев. «Там что, ни одного живого не осталось?» «Ни единого», — весело откликнулся вошедший капитан. «Я как раз был там. Люди, они всегда люди. Но те 4 бандюги... После них гильзы на асфальте, как гальки на пляже. Полный рожок выпустили. Автомат там же валялся?» «Нет, не было автомата. Не было». Вошедший взял подписанную бумажку, смотрелся, все ли правильно на ней оформлено, и пошел к двери, полагая, видимо, что если он нужен, его задержат. «Что из этого следует?» «Из этого следует, Павел Николаевич», — вмешался Шаланда, почувствовал себя уязвленным от того, что разговор идет без него. «Из этого следует, что если это были и профессионалы, то не очень высокого класса, не очень. Пожлобились автомат выбросить. Значит, он им еще пригодится», — пробормотал Пафнутиев, провожая взглядом посетителя. Когда дверь за ним закрылась, Шаланда некоторое время насмешливо смотрел на гостя. «Ну, побывал у меня человек, подписал я ему требования талона. Дальше что?» «Ничего», — беззаботно передернул плечами Пафнутиев. «Продолжаем нашу приятную беседу. Кстати, кто это был?» «Автохозяйством командует капитан Кротов». «Очень приятный человек», — похвалил Пафнутиев. «Так что с джипом? Никаких следов, зацепок, подозрений, никаких анонимных звонков от бдительных граждан?» «Понимаешь, какое дело?» — Шаланда покряхтел, пытаясь сосредоточиться. «Джип каждый день подъезжал к этому месту и останавливался почти на одной и той же точке, рядом с водочным магазином. Видимо, эти ребята брали с директора дань. Поэтому убийцы знали, где нужно подстеречь». «Можно?» — заглянул в дверь еще один посетитель. «Тоже капитан», — так успел заметить Пафнутиев. «Входи», — с легким раздражением кивнул Шаланда. «Кротов сказал, что вы интересуетесь джипом, а я как раз им занимался. Вдруг, думаю, ко мне будут вопросы». Капитан остановился у двери, ожидая решения Шаланды. Его глаза были спокойны, и он, похоже, с равным бы удовольствием и ответил на вопросы, и вышел за дверь. Горделивая осанка, скинутая голова, из-за чего у него как бы сам по себе возникал второй подбородок, делали его похожим на суслика, стоящего на задних лапах и озирающего окрестность. «Нападающие не оставили никаких следов?» – спросил Пафнутиев. «Кроме гильз – ничего. А они не приближались к джипу». «Стрелял один?» «Да. Но были еще несколько. Они вроде как на подхвате стояли». «Как же сумел один человек, не приближаясь к джипу, расстрелять 4? Стрелять он начал, Когда те только подходили к машине, они уже полуживыми заползли внутрь. Трое, во всяком случае. Один остался на асфальте. Убийцы уехали? Нет, дворами ушли. А уж там, возможно, сели в машину. Но с места преступления ушли через двор. Повторил большеглазый капитан, все еще стоя у двери. Он сделал один лишь шаг к начальственному столу и остановился на почтительном расстоянии. «А что, есть новые данные?» «Есть», – кивнул Пафнутьев. «Они были в масках?» «Какие-то колпаки с прорезями». «Так что, вышли на них?» «Вышли», – кивнул Пафнутьев. «У меня больше нет вопросов». «Идите», – сказал Шаланда. «Если понадоблюсь, буду у себя. Там есть еще кое-какие подробности». «Какие?» – быстро спросил Пафнутьев. «Если это важно, я принесу дело, и мы можем поговорить подробно». Не то спросил, не то предложил капитан. «Чуть позже», – сказал Пафнутьев. «Чуть позже», – повторил он с видом сонным и вялым. Сразу было видно, что дело этому надоело до чертиков. И если он им интересуется, то только по опостылевшей обязанности. «Спасибо, Вобликов», – сказал Шаланда удаляющимся капитану. «Хороший работник», – сказал он, когда дверь за ним закрылась. «Цепкий». «Давно он у тебя?» – скучающе спросил Пафнутьев. «Года три его знаю». «Так что, продолжим?» И они продолжили обсуждать подробности бандитской разборки на окраине города, произошедшей несколько дней назад. Или Шаланда об этом происшествии знал больше, или же Пафнутьев притворялся, что многое слышит впервые. Но как бы там ни было, оба чувствовали, что обсудили дело не зря. Многое стало ясно. Как это обычно и бывает, когда вещи называются своими именами. Пусть не выяснилось ничего нового, но слово, произнесенное вслух, обладает некой физической силой, и те подробности, которые для того же Шаланды были неопределенными, недоказанными, теперь стояли перед ним явственно и зримо. Он был даже благодарен Пафнутьеву за то, что тот навязался с этим разговором. Но признать, а тем более открыто сказать об этом, старому своему соратнику Шаланда не мог, иначе это был бы не Шаланда. Все это время продолжали заглядывать сотрудники с самыми разными вопросами. Что-то нужно было подписать, в чем-то хотели получить согласие. Кто-то просто решил убедиться, что никуда ему не нужно нестись, никого не нужно хватать. Несколько раз Шаланда поднимал трубку, когда заглядывала секретарша и молча указывал на телефон. Секретарша у Шаланда была полная, завитая, белокурая, с высокой грудью. Начальство смотрело с какой-то трепетностью, даже польщенностью, будто и не надеялось, что Шаланда возьмет трубку, когда она просит его об этом. Разговор отнял у Шаланды и Пафнутьева часа полтора, не меньше. Но ни один сотрудник, при котором они неизменно продолжали обсуждать происшествие, не вмешался в разговор, не задал ни единого вопроса. Вообще никто не проявил интерес к тому, что обсуждал их начальник с гостем из прокуратуры. Это был признак хорошего служебного тона, хорошей милицейской школы. И Пафнутьев, не скупясь, отметил вышколенность подчиненных, их неподдельное уважение к руководству, но подал свое замечание так, будто все было результатом неустанной работы самого Шаланды. Тот покраснел от удовольствия, прямо-таки зарделся. Что делать? Тщеславным был Шаланда. Любил, когда его хвалят, тем более, что, честно говоря, хвалили его гораздо реже, чем он того заслужил. «Легко тебе, я смотрю, работается», – воскликнул Пафнутьев. «С чего ты взял?» – начал сразу обижаться Шаланда. «Отличные сотрудники. Деловые, грамотные, немногословные. Видишь, что в кабинете чужой человек, ни тебе лишнего вопроса, ни внутренней проблемы, ни жалобы друг на друга. Это же нелегко далось, а?» «Пришлось поработать», – Шаланда откинулся в кресле и снисходительно посмотрел на Пафнутьева. «Вот смотри. Обсуждаем убийство, от которого содрогнулся город, и ни один не вмешался в разговор. Хотя, я уверен, многие твои подчиненные могли бы кое-чего добавить. Ты же не просил об этом?» «Да!» – воскликнул Пафнутьев. «Но какая тактичность, сдержанность! Представляешь, я просто ошарашен. Если бы мы с тобой затеяли такой же разговор у меня, не поверишь. Пол прокуратуры набилось бы в кабинет, и каждый вякал бы все, что знает и чего не знает. Бардак, понял? Полный бардак». «Ты уж сам разбирайся со своими», – благодушно заметил Шаланда, жалея бестолкового Пафнутьева. «Один только заглянул, не нужен ли, не хотят ли чего у него спросить. Этот, как его? Вобликов», – подсказал Шаланда. «Но он занимался этим делом. Он действительно может кое-чего прояснить». «Руководил группой?» «Нет», – Шаланда махнул рукой, отметая такое предположение. «Был в группе». А руководил другой, майор Звягинцев. Чего же он не зашел? А я его не вызывал? Вообще-то да, согласился Пафнутьев. А что, пригласить? Рука Шаланда потянулась к кнопке звонка, укрепленной на тумбочке стола. Нет, сейчас не надо. Может быть, чуть позже. Чуть позже. Как-нибудь в другой раз. Ты мне здорово помог, Жора. Пафнутьев поднялся, с подчеркнутым уважением пожал Шаланде большую горячую ладонь. Пойду. Дело к обеду. Надо быть на месте. Он продолжал произносить какие-то необязательные, пустоватые, в общем-то, слова с единственной целью – успеть попрощаться до того, как Шаланда спросит, зачем же приходил, зачем понадобилась вся эта комедия с секретаршей, с посетителями, разговорами при них. «Будь здоров!» – прогудел Шаланда уже возле самой двери и дружески похлопал Пафнутьева по плечу. «Дескать, хороший ты парень, Пафнутьев. Да и я ничего. Хорошо к тебе отношусь и всегда помогу. Когда тяжело станет, выручу, а то и чего не бывает, спасу». Пафнутьев вышел, плотно закрыл за собой дверь, махнул рукой секретарше, оказавшись в коридоре, не глядя по сторонам, полубегом заторопился к лифтовой площадке. Он все еще опасался, что Шаланда вспомнит о начале их разговора, бросится за ним следом, зовет обратно, и все это будет тягостно и неловко. Уже когда лифт остановился на площадке, когда распахнулись двери, и Пафнутьев привычно оглянулся, не надо ли кого пропустить впереди себя, он наткнулся на неосторожный взгляд капитана, который рассказал столько нового о преступлении на окраине. Да, похоже, Вобликов поджидал его в коридоре. Вдруг гость из прокуратуры захочет поговорить с ним подробнее, вдруг сообщит что-то интересное. Но Пафнутьев успел лишь приветственно махнуть ему рукой из кабинки лифта, и двери тут же захлопнулись. «Действительно цепкий», – подумал Пафнутьев озадаченно. «Похоже, очень ценный работник». Он уже не видел, как Шаланда, спохватившись, выбежал из кабинета в приемную, потом в широкий коридор управления, чтобы успеть остановить Пафнутьева, но не успел. Когда он подошел к лифтовой площадке, то увидел лишь мелькание убывающих цифр на табло. Пафнутьев был уже на первом этаже. «Догнать?» – готовностью предложил Вобликов. «Далеко не уйдет», – мрачно пошутил Шаланда и, тяжело спускаясь по ковровой дорожке, вернулся в кабинет. «Ах ты плут поганый!» – пробормотал он, усаживаясь за стол. «Перехитрил все-таки. Что ж ему надо было, а? Чего ж хотел этот пройдоха прокурорская?» Едва Пафнутьев вошел в свой кабинет, как раздался телефонный звонок. Наверное, это были его пафнутьевские заблуждения, пафнутьевские фантазии. Но ему частенько казалось, что всего лишь по телефонному звонку, по дребезжанию встроенного в аппарат колокольчика, он может определить тон будущего разговора и даже догадаться, кто звонит. Это была мистика, ощущение на грани чего-то потустороннего. Но Пафнутьеву нравилось так думать о своих способностях. И он не торопился отказываться от этих заблуждений. Тем более, что частенько его мистические прозрения оправдывались, и каждый раз в таких случаях он радовался как ребенок и не скрывал своей радости. И сейчас вот, едва подняв трубку, не дожидаясь, пока кто-то там на другом конце провода подаст голос, заорал: «Рад слышать тебя, Шаланда!» И в ответ услышал тяжелую, напряженную тишину. «Ну?» – поторопил собеседника Пафнутьев. «Ну?» «Есть там кто-нибудь?» «Как ты догадался, что это я звоню?» – осторожно спросил Шаланда. «У тебя что, определитель номера стоит?» «Если у меня что-то и стоит, то не определитель», – рассмеялся Пафнутьев. Его предвидение опять оправдалось, и он был откровенно счастлив. «Ты знаешь, какой у меня телефон? Завхоз на складе нашел, пауков вытряхнул, дохлую мышь из трубки по частям вытащил и мне на стол поставил. Зачем приходил?» «Как?» – скричал Пафнутьев. «Да мы же с тобой битых 2 часа обсуждали особо опасное преступление, случившееся в нашем любимом городе 3 дня назад, когда неизвестные преступники из автоматического огнестрельного оружия...» «Паша!» «Ну, заткнись!» «Так что, не скажешь?» «Скажу, но чуть позже. Чуть позже». «А сейчас не желаешь?» Шаланда был любопытен и нетерпелив, как ребенок, которому пообещали игрушку, но день рождения будет только завтра, а игрушку ему хочется уже сегодня. «Не могу. Я тем самым толкну тебя на рискованные и необдуманные действия. У меня одна только просьба. О нашем сговоре в твоем кабинете никому ни слова. Самым надежным и цепким твоим сотрудникам ни слова». Прокололся Пафнутьев. И сразу, в ту же секунду, понял, что прокололся. И крякнул с досады, и чертыхнулся, и застонал от бессилия, невозможности что-либо исправить. Не надо бы ему, не надо бы произносить слово «цепкий». Совсем недавно именно это слово прозвучало в устах самого Шаланды, когда тот говорил о Вобликове. По молчанию в трубке Пафнутьев понял, подсек его Шаланды, догадался, и заворочилось что-то в его громоздкой душе, напряглось. «И самым цепким, говоришь, тоже не надо», — медленно проговорил Шаланда. «Я же сказал, никому. Иначе утечка?» — продолжал соображать Шаланда. «Тяжело, но в правильном направлении». И Пафнутьев, с сожалением, это сознавал. «Что делать? Прокололся. Хочу попросить, Шаланда, еще об одном важном деле. Чрезвычайно важно». Хитрый Пафнутьев знал, чем сбить Шаланду с мысли. «Ну?» «Меня интересует,